Глава вторая. Баланс. Основа выработанного мной давным-давно стиля боя полностью зависела от правильного баланса аспектов. Сейчас перекос в сторону огня достигал 5 единиц. Компенсировать его приходилось сознательно, и это пожирало уйму сил. Сближение, резкий тычок пальцами в область бедра противника, как сполох пламени. Источник попытался подключиться к атаке, но я не дал ему этого сделать. Аршавин легко уходит в сторону и бьет боковым в голову. Остаюсь на месте, естественно, замираю посреди движения и перетекаю в другую стойку. Ротай промахивается, но использует инерцию для удара с разворота. Приседаю, пропуская руку противника над головой. Касание корпуса противника. Успеваю дважды, будто решил похлопать шатуна по прессу. Снова перетекаю в другое положение. Ротай начинает злиться. Не знаю, сколько от своих возможностей он использовал раньше, но сейчас его скорость увеличилась раза в 2. Я закрыл глаза и сосредоточился на пространстве вокруг. Каждая угроза полыхала красным. Варианты защиты растекались перед глазами синими разводами. Я создавал водоворот 2 аспектов и затягивал в него Ротая. Еще 3 мне удалось коснуться противника, а потом я понял, что больше не выдержу. «Я все», — только и успел произнести, а потом как подкошенный рухнул на землю. Успел увидеть, как в паре сантиметров от моего лица замер кулак Аршавина, а потом отключился. В себя пришел от ощущения прохлады и свежести. Когда открыл глаза, увидел задумчивое лицо Ротая, который обтирал меня мокрой тряпкой. Если бы на моем месте был кто-то из его бойцов, то вместо тряпки Аршавин бы просто вылил все ведро. Хорошо, что со мной он так поступить не решился. «Я в норме», — хрипло произнес я. «Спасибо, Николай Петрович. Извините, что так неудачно получилось. Не рассчитал силы». «Бывает», — неопределенно дернул плечами Аршавин и хмуро посмотрел на меня. «Особенно если пытаешься использовать техники высоких уровней. Понимаю, что вы не обязаны мне обо всем рассказывать, ваша светлость. Однако мне было бы спокойнее знать, что именно вы использовали. В сети встречается всякая дрянь, и я не хотел бы узнать, что вы уничтожили свой дар из-за попытки стать сильнее». «Все настолько плохо?» — удивленно поднял брови я. «Все просто замечательно», — хмыкнул Ротай. «И я вообще не понимаю, как вы смогли это проделать, даже не достигнув 1-го круга. Это ведь стиль гвардии Императора Поднебесной. У меня есть знакомые, встречавшие подобных воинов в бою. Страшная техника в умелых руках, смертоносная. Проблема в том, что адепты этого пути убивают себя своими техниками. Многие уже через 1-2 активной практики превращаются в коллег. Даже простое заклинание сплести не могут, потому что их источник превращается в решето». 2 года — очень большой срок, Николай Петрович», даже не подумав что-то отрицать, ответил я. «К тому же гвардейцы Поднебесной используют 1 аспект. Именно это в итоге разрушает их источник». «Потому что, используя 2, они умирают еще быстрее», серьезно ответил Аршавин. «Есть данные по этому вопросу. Такое нельзя использовать, Ярослав Константинович. Понимаю, что ситуация у Разумовских тяжелая, но это не повод убивать себя. Тем более без надзора опытного мастера. Если хотите, я мог бы с вами позаниматься в традиционной борьбе. С вашей подготовкой вы вполне можете уже сейчас претендовать на ранг гридня». «Это лишним точно не будет», — поднимаясь с земли, рассмеялся я. «Обещаю, что буду осторожен, Николай Петрович. Предлагаю сделать подобные спарринги регулярными. Это уменьшит вашу тревогу». «Если вы займетесь классическим боем, то определенно уменьшит, Ярослав Константинович», — без тени улыбки ответил Ротай. «Это не шутки. Рот не может потерять своего главу. Тем более сейчас». Договаривать Аршавин не стал, но я и так знал, что он скажет. Когда появилась даже не надежда на будущее, а всего лишь ее бледная тень, рисковать верный слуга Разумовских не хотел. И я был уверен, что он сделает все возможное, чтобы столкнуть меня со скользкой и саморазрушительной дорожки. Вот только Ротай ошибался. Данные об элитных войнах Поднебесной я нашел в сети 2 года назад и с того момента следил за каждой новостью у соседей. По сути, это были смертники, которые изначально готовились и обучались для одной единственной цели — умереть за своего императора и забрать с собой как можно больше его врагов. Многих гвардейцев воспитывали с раннего детства. Ни один из них не испытывал колебаний, когда наступал момент максимального напряжения. Я решил, что обязательно посещу Поднебесную, когда у меня появится такая возможность. Потому что стиль боя гвардейцев был очень близок к тому, что я придумал когда-то. И которому я обучил своих самых сильных последователей. С той лишь разницей, что обычные люди просто не могли выдержать подобную нагрузку. Именно это приводило к смерти. Однако сам принцип был схожим. А это означало, что где-то на Дальнем Востоке континента могли в прошлом скрыться от преследования остатки моих соратников. Тот же Беренхард отлично усвоил мои уроки и мог передать их потомкам. «Сейчас не могу ничего обещать, Николай Петрович», — покачал головой я. «Если мои опыты заведут в тупик, или я пойму, что началось разрушение моего источника, то я сразу остановлю все эксперименты». «Как скажете, ваша светлость», — проворчал в ответ Ротай. «Если мы здесь закончили, то я хотел бы вернуться к строителям. Благодарю вас за очень интересный поединок, Ярослав Константинович. Уверен, будь у вас хотя бы первый круг и несколько сфер разума, бой продлился бы значительно дольше». «Возможно», — улыбнулся я. И Аршавин ушел. Я еще некоторое время задумчиво смотрел ему вслед, а потом направился в дальний угол имения. Раз у меня сегодня был выходной, надо было использовать его с максимальной пользой. Развитие по пути мага требовало массы времени и терпения. Обычно на достижение первого круга уходил год или два, в зависимости от упорства и таланта адепта. Ну и финансовых возможностей, конечно. Для многих людей, которые не принадлежали к благородному сословию, это был единственный вариант возвышения. Потому что поднимать ранги в аномалиях готовы были далеко не все. У меня при этом был откровенный дефицит силы. Без достаточного количества сфер разума я просто не мог ничего сделать. Без знания, которых так не хватало остальным людям, мне помочь не могли. За все в этом мире нужно платить. На уже привычном своем месте занялся медитацией. Время близилось к 9 часам, а я уже успел изрядно нагрузить тело и взбудоражить источник. В таком состоянии с ним было удобнее всего работать. Во время самостоятельных тренировок у меня не получалось так сильно раскачать источник даже за несколько часов. А с Ротаем хватило 20 минут. Мана послушно укрепляла стенки источника, создавая дополнительный слой защиты. Разница потенциала в 2 аспектов немного уменьшилась, но до баланса было еще далеко. Минимум раз 5 еще придется опустошить резерв, используя только 1 доступный мне аспект. Если постараться, то уложусь в 2 дня. Однако начинать стоило уже сейчас. Жаль, что перейти к следующему этапу тренировки у меня не вышло, потому что мое укрытие было обнаружено. Откуда-то появилась Нюша. Девочка ворвалась на площадку и начала носиться кругами возле меня. Она умудрялась одновременно бегать и выдавать тонны информации. Всего за минуту я успел узнать, как она проснулась, что было на завтрак, в каком настроении Настя, что нового случилось у тети Жени. «А еще я проверила свои грядки», — на мгновение остановившись, добавила Нюша и грустно вздохнула. «Прости, Яр, но я не смогу тебе сделать сегодня чай. Там еще ничего не выросло. Эти гадкие растения не хотят вылезать из земли. У меня уже Шустрик скоро от голода страдать начнет». «С улиткой что-нибудь придумаем», — с удовольствием потягиваясь, ответил я. «Надо узнать у Николая Петровича, чем питаются шустрики. Может, когда наши дружинники в лес поедут, то смогут что-то добыть подходящее?» «Ура!» — скинув руки, взвизгнула Нюша и бросилась обниматься. «Ты замечательный, Яр! Я побежала! Дядя Коля! Дядя Коля!» Крики стремительно удалялись, но возвращаться к медитации уже смысла не было. Момент оказался упущен, и мой источник стабилизировался. «Продолжу в следующий раз. Если взять за правило подобные спарринги по утрам, то дело пойдет быстрее. Но этого все равно мало. Хорошо, что младшая подняла вопрос с питанием монстра. Я даже не задумывался, сколько улитка может протянуть без еды. А планы на Шустрика у меня были обширные. Пока Нюша трясла Аршавина, добрался до ямы с монстром. Новенькие доски уже были изрядно заляпаны грязью и слизью. Громадная улитка вяло перемещалась вдоль края настила, но вниз спускаться не торопилась. То ли вес не позволял, то ли сил уже было слишком мало. На цепях тоже виднелись блестящие следы. Я правильно все рассчитал, и для такого крупного монстра подвесы оказались слишком тонкими. Взобраться по ним Шустрик не смог. Прислушавшись к своим ощущениям, понял, что улитка-переросток медленно тянет энергию аспекта Земли. Всего 6 небольших точек, где крепились к помосту цепи, обеспечивали контакт монстра с его стихией. Слабый, но он был. А значит, пленное чудовище могло попытаться выбраться в самый неожиданный момент. И слова Аксаханова только это подтверждали. Насколько я знал со слов Ратая, этот вид аномальных зверей вырабатывал грязь только в момент ускорения. То есть запасов у улитки было достаточно. Я коснулся ближайшего подвеса и принялся за дело. Вода служила не только отличным проводником, но и хорошим изолятором. Работать с металлом было сложно, потому что это было буквально средоточие аспекта Земли. Поэтому лезть глубоко и менять фундаментальные законы я не стал. Во-первых, потому что в этом не было смысла при такой задаче. Во-вторых, на текущем этапе подобные воздействия я точно не потяну. Вместо этого создал тонкую водяную линзу и обернул ей первое звено цепи. Благо, вода нашлась в ведре неподалеку. Хватило изоляции 3 звеньев, чтобы нарушить течение аспекта Земли в первом подвесе. Это оказалось несложно. А вот при стабилизации блокировки пришлось помучиться. Без постоянной подпитки со стороны мага заклинания быстро разваливались. Пришлось использовать для основы постоянного плетения сами звенья цепи. Долго такая конструкция не протянет, но в этом и необходимости особой нет. Просто буду обновлять заклинания по утрам. Резерва хватило на 5 цепей. Перед блокировкой 6-й взял паузу на несколько минут, чтобы немного прийти в себя. Тонкие манипуляции с энергией мне всегда давались сложнее. В разы проще было просто оборвать цепи, но в такой работе были свои плюсы. Контроль над аспектом рос значительно быстрее. Немного подумав, я даже чуть ослабил скрепы заклинаний, чтобы они рассеивались быстрее. Улитка на помосте недовольна и тревожно булькала. С каждой следующей цепью ее связь с землей становилась слабее. Когда я блокировал последний подвес, Шустрик издал мучительную трель и растекся по доскам. Если бы я все это время не контролировал его состояние, то мог подумать, что зверь сдох. Однако улитка просто сильно расстроилась. «Что ты наделал?» Спустя пару мгновений возникла рядом со мной Нюша. «Ему же больно, Яр. Верни, как было». «Тогда он сбежит», — просто ответил я. «Пока ты еще не так хорошо с ним знакома, чтобы убедить его остаться. Теперь у тебя будет на это время. Только не забывай заходить к Шустрику каждый день, иначе ничего у вас не выйдет». «Хорошо», — немного подумав, ответила девочка. «А ты обещаешь, что Шустрику ничего не будет?» «Он точно будет жив и здоров», — кивнул я. «Улитке ничего не угрожает, пока она не пытается сбежать». «Ваша светлость!» — послышался от входа в особняк голос Антипа. «Ваша светлость! Вам Олег Дмитриевич звонит. Говорит, что вы не отвечаете на телефон». «Сейчас подойду», — ответил я, и, взяв сестру за руку, направился в сторону крыльца. Слуга передал мне свой старенький мобильник и увел Нюшу в дом. «Слушаю вас, Олег Дмитриевич». «Здравствуйте, Ярослав Константинович», — прозвучал из динамика сосредоточенный голос главы Сибыкина. «Не хотел вас сегодня отвлекать». «Что-то случилось?» — нахмурился я. «Похоже, свой статус главы рода я получил только за то, что судьбе отдал все свои выходные». «Пока ничего серьезного, ваша светлость», — быстро ответил Пискарев. «Работы продолжаются, За это можете не переживать. Просто люди немного волнуются. Суть вопроса, Олег Игоревич, махнув рукой Ратаю, прямо спросил я. Это пока подозрение только, Ярослав Константинович, неуверенно ответил глава Сибыкина. Я недовольно нахмурился. Нужно будет поговорить на эту тему с Олегом. Если он решился мне позвонить и даже сумел это сделать через Антипа, подозрения его были вполне обоснованными. «После визита представителей жандармерии у нас тут настоящий бедлам происходит. Даже расписание патрулей пришлось поменять. Вот ребята и наткнулись на странный след в километре от поселка». «Что за след?» — включая громкую связь, уточнил я. Ратай уже был рядом и внимательно прислушивался к нашему разговору. «Цепочка вмятин в земле, треугольной формы. Длина шага около 1,5 метра. Из каждой вмятины идет вполне ощутимый кислый запах», — начал подробно отвечать Пискарев. И я видел, как с каждым его словом мрачнеет лицо Аршавина. Даже не дожидаясь окончания нашего разговора, Ратай бросил несколько слов в рацию. Спустя пару секунд из дома вышел первый дружинник и направился к вездеходам. «Я не специалист, но есть предположение...» «Иглобой», — громко и очень четко произнес Аршавин. «Да, Николай Петрович», — тяжело вздохнул глава Сибыкина. «Мои парни тоже пришли к такому выводу». «Никому не выходить на открытое пространство», — жестко приказал Аршавин. «Разойтись по домам и не высовываться. Скинь мне координаты места, где обрывается след, Олег. Мы уже выезжаем». «Сейчас сделаю», — с явным облегчением ответил глава Сибыкина. «Ждем вас. Мы в ангаре будем». Еще пара бойцов вышла из особняка. Несколько человек уже бежали со стороны склада с оружием в руках. Судя по тому, что парни тащили с собой трофейные автоматы наемников, слова главы Сибыкина Аршавин воспринял очень серьезно. Я тут же проверил запас маны в источнике и с сожалением признал, что практически пуст. Тут же подумал, что пора закупиться какими-то накопителями для таких случаев. «Нет», — тут же произнес Ратай. «Всем в здание. К окнам не подходить. Если что-то услышите, просто ложитесь и ждите». «Понял, Коля», — ответил Олег Игоревич. «Все сделаем». Дружинники уже грузились в вездеходы. На территории имения сейчас находилось 15 человек, и Ратай решил взять с собой всех. Даже безопасность особняка его не остановила. Бойцы тоже выглядели хмурыми. Я заметил, что многие надели старые, местами дырявые бронежилеты. Откуда-то появились каски. «Нам бы очень пригодилась ваша помощь сейчас, Ярослав Константинович», наблюдая за погрузкой своих людей, произнес Аршавин. «Резерв пустой», — честно признался я. «Сколько-то маны источник собрать успеет, но ее вряд ли хватит даже на одно заклинание. Учитывая подготовку Ратая, обычные фокусы с линзами тут точно не помогут. Поэтому на многое не рассчитывайте, Николай Петрович». «Тогда вы остаетесь в поместье, ваша светлость». «Насколько все плохо?» Даже не думая выполнять требования главы ближней дружины, уточнил я и спокойно направился к ближайшему вездеходу. «Очень», — угрюмо ответил Шатун. «Есть большая вероятность, что жители поселка просто не дождутся нас, ваша светлость. Особенно если тварь почует живых людей».